В буддизме есть традиция, называемая пратьека-бодхи – реализация одиночки. Она относится к пробуждению, случившемуся вне обычной передачи учения от учителя к ученику, без привычного фонового образования, подготовки или поддержки. В таком случае путь к освобождению может оказаться еще более чертовски специфическим. Возможно, Рамеш думал о чем-то похожем, когда сказал мне. Пробуждение бывает разным, да? Опыт, который был у тебя, как ты его называешь, никого нет дома. Действительно, нет никакого Дэвида. И это правда, когда нет отождествления. И потому что именно это произошло с тобой, проживание этой жизни представляет для тебя большую проблему. Поэтому твой случай уникален. Замечание Иисуса, на которое я наткнулся в начале Евангелия от Фомы, стало первым высказыванием Учителя, которое я обнаружил, где говорится, что после «нахождения» в кавычках, пробуждения, возможно, сильное потрясение, сильнейшие нарушения. В зависимости от состояния тела ума это не обязательно, но в данном случае это было так. Этот период потрясения сам по себе является освобождением, переустройством паттернов и обусловленного существования тела ума в свете новой обусловленности, сложившейся благодаря постижению. И в основе всего этого лежит постоянное, полное изумление осознавания всего, которое никогда не умрет. Но все это имеет отношение к тому, как организм тела ума реагирует и приспосабливается к различным вариантам, которыми происходит понимание. Всегда было предельно понятно, что понимание само по себе совершенно, предельно просто и тотально. Те, кто настаивает на том, что пробуждение происходит постепенно или имеет несколько ступеней и степеней, и что даже возможен некий процесс углубления в него, мне кажется, не понимают самой важной и неотъемлемой части самого понимания. Это не часть времени и пространства, и не может занимать время или пространство. Это не опыт, не процесс. Это пронзание времени и пространства на вылет глубоким интуитивным пониманием, что все это время, пространство, все вещи и все сущности, включая ту, в которой происходит инсайт, всего этого нет. Как это может произойти как-то иначе, нежели внезапно, мгновенно? Это не может быть частичным. Либо оно есть, либо нет. И все это лишь видимость. Понятно, что здесь никого нет. Слова, идеи, мысли — все бессмысленно. Сказка, рассказанная идиотом, которая полна скандалов и ярости, и которая ничего не значит. Что есть? Есть немыслимое, великолепное, бесконечная любовь, великая тишина. И это действительно все. И опять-таки, это невозможно передать словами. Это несказанно, невыразимо.